Сирах, глава 2. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на него. Боящиеся Господа, ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть. Боящиеся Господа, веруйте Ему, и не погибнет награда ваша. Боящиеся Господа, надейтесь на благое, на радость вечную и милости. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен? Или кто пребывал в страхе его и был оставлен? Или кто взывал к нему, и он презрел его? Ибо Господь сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным, и грешнику, уходящему по двум стезям. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, и зато не будет защищено. Горе вам, потерявшим терпение, что будете вы делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся Господа будут искать благоволение Его, и любящие Его насытятся законом. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят пред Ним души свои, говоря, «Впадем в руки Господа, а не в руки людей, ибо каково величие Его, такова и милость Его».